начинаем новый цикл бесед, продолжающий цикл феноменологии Аристотеля. Мы подошли к такой точке в феноменологии Аристотеля, которая требует некоторого поворота. И вот этот поворот фактически напросился сам собой. Продолжать ту линию, которую мы начали, мне показалось, более не имеет большого смысла. Я начал цикл лекций по феноменологии Аристотеля почти спонтанно, для того, чтобы поделиться определенными соображениями о том, как феноменология и Аристотель между собой связаны, и как эта связь помогает демонтировать целый ряд научных предрассудков картины мира нового времени. И, в принципе, на мой взгляд, общая структура такого подхода, наиболее важные соответствия, смысловые линии, принципиальные авторы, они были выделены, выявлены, соотнесены, и последние лекции, посвященные схоластике и рейнской мистике, они еще более уточнили всю топологию, соотнеся ее с христианской структурой, с теологией, с неоплатонизмом, платонизмом. То есть мы построили некоторое довольно, на мой взгляд, основательное, внушительное здание феноменологического анализа, далеко выходящее за те узкие границы, в которых феноменология в современности находится. То есть мы показали, насколько она релевантна, насколько плодотворными являются базовые установки этой феноменологии, феноменологического подхода, я имею в виду школу Брентана, Гёссля, Хайдеггера. И одновременно мы неоднократно обращались собственно к Аристотелю для того, чтобы показать органическую связь аристотелевской философии и феноменологии. И последним звеном вот в этой картине «Современная феноменология и Аристотель» явилась средневековая схоластика, прежде всего философия Дитриха фон Фрайберга и рейнских мистиков, которому посвятили ряд наших бесед, лекций. Соответственно, мы попытались восстановить феноменологическое прочтение Аристотеля в самых главных, самых принципиальных вопросах, не входя вообще ни в какие детали. Одновременно, что важно, с самого начала мы говорили, что ключ к Брентана лежит его в ранних работах, в его двух диссертациях. То, что, в общем, соответствует кандидатской и докторской диссертации в нашей практике, которые обе из этих диссертаций были посвящены Аристотелю. И, что важно, вторая, докторская, была посвящена проблеме активного интеллекта. Это стало для нас некой путеводной нитью в прохождении по лабиринтам феноменологии и в интерпретации самого Аристотеля. Стало основой представления о риторической физике, позволило по-другому взглянуть на проект Гёссля по восстановлению адекватности современных наук. То есть вот тема активного интеллекта стала некоторым ключом к феноменологии Аристотеля, к Аристотелю, к феноменологии вообще. Эта тема наиболее деликатная, требующая особого внимания, но учитывая связь как раз и с самим Аристотелем, то есть с его представлением о активном интеллекте, и с Брентана, который уделил этому важнейшее значение на раннем этапе формирования своих представлений, и обращение к средневековой схоластике и рейнской мистике, где представление об активном интеллекте стояло в центре и было вообще вот самым главным элементом, мы получили, на мой взгляд, довольно объемную картину, сферическую картину, семантическую сферу, в которой дальше можно уже двигаться по самым разным направлениям. Этих направлений возникло даже в каком-то смысле слишком много, потому что, оперируя с этой сферой феноменологии, с представлением об естественной установке, интенциональности и еще ставя акцент на радикальном субъекте, как активном интеллекте, мы получили такое невероятное количество, на мой взгляд, возможностей применить этот метод к самым разнообразным философским, даже религиозным, мистическим системам и начать строить на этом полноценно научное мировоззрение или подход к науке, философии науки, которая бы выходила за пределы того недоразумения, в которое рухнула западноевропейская мысль с началом нового времени. И, соответственно, вот поле применения нашего курса «Феноменология Аристотеля» на самом деле, на мой взгляд, очень значительное. Можно и на Хайдеггере сосредоточиться, еще раз пройдя по его аристотелевским текстам и курсам, которые он читал. Можно перечитать Гуссерля, можно посмотреть, как Брентано, его ученики, отходят или возвращаются к его изначальной интуиции. Можно углубиться в средневековую схоластику, где мы видим все больше, и мистику, все больше и больше и больше соответствий. Или, наоборот, начать заново читать Аристотеля. Ну, а можно совсем пуститься в свободное плавание философское и с опорой на ту топологию, которую мы выявили в ходе нашего курса, заняться чем-то совершенно другим. Таким образом, курс дошел до какой-то логической точки, в которой необходимо было, на мой взгляд, делать выбор, осуществлять поворот, потому что цель этого курса была выявить самые главные силовые линии феноменологического прочтения Аристотеля для того, чтобы лучше понять Аристотеля, для того, чтобы лучше понять феноменологию, для того, чтобы лучше понять все. И еще, конечно, прикладным образом для того, чтобы понять, насколько неправильным является современная базовая доминирующая традиция в западноевропейской философии и особенно в науке. Философия даже не столько, на мой взгляд, так уж существенно пострадала, хотя, конечно, чудовищно пострадала, но наука представляет собой просто чистое недоразумение. Это агрессивное технологическое ничтожество, оно наступает, оно нас давит, оно нас душит. И то, что наука стала вот уже технологической действительностью, это как раз превращает ее в то опасное явление, с которым по-настоящему надо как-то уже там, всерьез разбираться. А всерьез разбираться – это значит показать те фундаментальные заблуждения, на которых строится эта наука и далее техника. И эти заблуждения феноменология предлагает искать, в отличие, например, от религии, предлагает искать в исследований картографии сознания. То есть правильное понимание структур сознания, выстраивание типологии и позволит демонтировать чудовищное, такое агрессивное, ядовитое, токсическое здание современной науки в своих корнях. Понятно, что много раз говорили, что в своих современных формах эта наука пересмотрела те принципы, на которых она основывается, далеко от них ушла, они все оказались неверными, но наука стесняется объявить, что она основана на жульничестве и лжи. И поэтому она пытается прикрыть этот факт, что речь идет о некой узурпации, нелегитимной узурпации эпистемологической власти. И вместо того, чтобы признать этот факт узурпации и вернуться к легитимной науке, а это значило бы реабилитировать Аристотеля, потому что опрокидывание Аристотеля началось построение современного научного мировоззрения. Наука продолжает двигаться в том направлении, вектор которого задал как раз разрыв с Аристотелем, разрыв с Средневековьем, с греко-латинской традицией философии и в космологии, и в науке. И пытается преодолеть эти фундаментальные тупики какими-то новыми технологическими или такими тонкими построениями. Иногда довольно убедительно, но всякий раз вся эта апология новой науки, которая гораздо более близка, скажем, к магии, к оккультизму или к каким-то таким довольно схоластическим построением, на самом деле вместо того, чтобы вернуться в аристотелевское, в том числе и христианское космологическое мировоззрение, наука продолжает искать обходных вариантов, то есть двигаться по лабиринтам узурпации, не делая этого реального шага, не сказать, что мы ошиблись, что последние 400-500 лет было просто фундаментальным заблуждением. Это неверно, это неправильно, это не так. И мы должны вернуться к тому, что мы отбросили, вернуться туда, откуда мы не спали. Вот этого признания мы не услышим, а должны были бы. Вот с этого начинается исправление имен в зашедшей в тупик науки. Для этого тоже мы создали, надеюсь, мы создали определенные предпосылки, продолжая или даже суммируя ту огромную деятельность, которую провели настоящие гении феноменологии. Мы являемся наследниками этого феноменологического откровения. А настоящие гении уже проделали эту всю работу. И Брентан, и Гусль, и Хайдеггер, и Майнонг, и многие другие, они подготовили для нас ту почву, на которую только осталось вступить. Ну и, соответственно, если добавить к этому структурализм, о чем мы говорили, и представление риторической физики, то здесь можно вспомнить и Башляра, подключить определенное направление психоанализа, но и мы получаем совершенно другой подход, просто методологический, фундаментальный эпистемологический подход к науке. Можно было, да, это все мы проделали фактически вот как наследники этого феноменологического откровения, как его ученики великих предшественников, мы попытались свести их интуиции, наиболее фундаментальные онтологические интуиции, воедино, воссоздав ту картину, которую, видимо, ну, как мы считаем, как, к чему мы приходим, видимо, они имели в виду и сами по себе двигались в ее контексте. И в этот момент развития или становления дискурса о феноменологии Аристотеля наступил определенный момент, когда я почувствовал, что на это надо остановиться. То есть вот дальше либо надо начинать более широкий цикл, то есть еще раз уточнять каждого автора, останавливаться на том или ином произведении, начинать по-гречески читать Аристотеля, возвращаться к физике, метафизике. И признаться, мне кажется, что это очень важная вещь. Ну, может быть, ее стоит отложить, потому что это очень масштабное и так масштабное занятие, требующее очень большого ресурса временного, интеллектуального. Там, каждую, ведь для того, чтобы каждое понятие, одно даже понятие серьезное из философии или физики, или поэтики, или структурализма, разобрать, рассмотреть, да и понять как следует, и понять, как она соотносится с предшественниками, и какой автор что вкладывается в то или иное понятие, это все требует огромной-огромной работы. Эта работа должна быть проделана. Эта работа, я уверен, стартует или будет как-то подхвачена, или мы найдем единомышленников, которые уже действуют в этом направлении, что вполне возможно, хотя надо, это еще требует доказать, что кто-то работает в этом направлении. Я думаю, что работают. Тогда можно объединить усилия, можно их продолжить на основании данного курса, но сейчас наступил момент поворота. И вот этот поворот, который я предполагаю сделать сегодня, это поворот совсем тематически. То есть я предлагаю сменить пластинку философскую, то есть поставить другой цикл, начать. И этот другой цикл, собственно, он требует другого названия, другой тематизации. Этот другой цикл будет опираться на то, что ему предшествовало. То есть в первую очередь на феноменологии Аристотеля, на этот курс. Основные темы, основные схемы, основные топологические структуры, основные сближения, основные сюжеты, они останутся и сохранятся как релевантный тезаурус, определяющий контекст. То есть в каком-то смысле поэтому можно рассматривать новый курс как продолжение феноменологии Аристотеля, но одновременно мы уже вот от двух таких базовых определяющих этого курса отвлечемся. То есть, если мы в дальнейшем упустим из виду Аристотеля, ничего страшного. Если мы феноменологию как дисциплину, и даже в том широком, очень широком понимании, как мы использовали это понятие, тоже упустим из виду, тоже ничего страшного. Но для того, чтобы продолжать этот курс, надо сохранить некоторую связь и определить тему. И здесь у меня были самые разные предложения, вопросы, сомнения, мысли, такие определенные горизонты, которые можно было бы разбирать. Но я остановился на том, что и так было камертоном предшествующего курса, на проблеме радикального субъекта. И вместе, поэтому можно назвать этот курс «Феноменология радикального субъекта», который мы начинаем сегодня. Сегодня мы его и начинаем, а точнее предваряем этот полноценный курс феноменологии радикального субъекта некоторыми вводными соображениями. Во-первых, я нащупал в курсе феноменологии Аристотеля несколько тем в ходе подготовки к предыдущим лекциям, всякий раз выбирая конкретное направление, автора, концепт, теорию или какой-то, может быть, даже термин или понятие. Я перебирал очень много разных тем или вопросов, которые не попали в курс феноменологии Аристотеля. Однако некоторые из них представляют, на мой взгляд, собой очень важные узлы мысли. Но тот факт, что они туда не попали, это тоже важно. Не потому, что просто мне были они безразличны, или я поленился читать и изучать к лекциям, работая старательно, как к тем лекциям, которые я делал над подготовкой тех или иных авторов. Нет, а потому что вот в строгом определении, в строгом контексте, заданном мной же самим феноменологии Аристотеля, были определенные вопросы либо к темам, либо к мыслителям, либо к теориям, либо к концептам. То есть к ним у меня были некоторые определенные сомнения, которые и заставляли эти темы сдвигать. В нашем курсе феноменологии радикального субъекта, где нас больше интересует не Аристотель, а и даже не феноменология, а радикальный субъект, и он как таковой, его структура, его место, а о нем мы говорили много раз, под радикальным субъектом я понимаю в ходе феноменологии Аристотеля активный интеллект, а те лекционные курсы, которые я посвящал этой фигуре в начале 2000-х годов, и я обратился к этому гештальту в начале 80-х, еще до всего, пока, когда еще ничего не было, уже была мысль о радикальном субъекте. Соответственно, это для меня в каком-то смысле тема жизни, но в феноменологии Аристотеля я отождествляю его с активным интеллектом, и на этом строятся очень многие выводы. А раньше я развил некоторую, если угодно, философскую мифологию радикального субъекта, в частности, в цикле лекций «Радикальный субъект и его дубль», что вылилось в книгу, и особенно в постфилософии, курсы лекций по философии, где последняя, такая решающая, фундаментальная часть посвящена именно радикальному субъекту. То есть я несколько раз подходил к радикальному субъекту. В Италии я сделал курс лекций, посвященный радикальному субъекту уже с точки зрения традиционализма и философии «Оседлать тигра» Юлиуса Эволы. Поэтому к этой теме я подходил на разных этапах своей жизни многократно. Вообще, эта идея, она навеяна была еще раньше, то есть еще в самом начале 80-х годов, беседами с Гидаром Джамалем, о его планах написания философской книг, целой серии философских книг. Мы даже начинали с ним как-то работать над книгой «Кризис реальности» в начале 80-х, потом как-то эта работа приостановилась, но фактически влияние такое, скажем, дух Гидара Джамаля, особенно раннего Гидара Джамаля, философского Джамаля, который был свободен в своей метафизике, свободен от политики, от религии, он во многом сказался на выявление этой, фигуры радикального субъекта. И признаться, я не могу восстановить точно, но возможно, что этот термин предложил он. Он сам его не развивал, радикальный субъект, но я не исключаю, что это его термин. В принципе, но я не настаиваю, что его термин, может и нет. Во всяком случае, мы говорили о вещах с ним, с Гейдаром Джемалем, с Евгением Селовичем Головиным, предельно глубоких, предельно радикальных и последних, и, соответственно, вопрос о радикальном субъекте вполне мог родиться, появиться в этих беседах, и я не исключаю, поскольку это мои учителя, они мои предшественники, они гораздо более глубокие и оригинальные, изначальные мыслители, поэтому, соответственно, я не удивлюсь, если это их концепт. Но, как я много раз говорил, что идеи принадлежат не тому, кто их первый формулирует, а тот, кто их понимает. Вот всякий, кто понимает идею. Идея не может принадлежать людям. Это люди могут принадлежать идее. Поэтому если мы принадлежим к этой идее, то мы, это наша идея. Если не принадлежим, а лишь изображаем или вообще не интересуемся, не наша. Вот так измеряется отношение к идеям. И, соответственно, если эта идея радикального субъекта была сформулирована Джемалем или Головиным, значит, исследуя ее, мы становимся в положении их последователей. Если они, но то, что на смысл этой идеи они оказали огромное влияние, в этом нет никаких сомнений. Я сейчас говорю просто о самом термине. Но я сосредоточился на термине радикального субъекта очень давно и написал еще в начале 80-х годов, по-моему, в середине 80-х годов, в 85-м, статью, которая по какой-то непонятной для самого меня причине, видимо, всего такого некоторого шока от окружающей советской действительности, я написал по-французски, потому что показалось, что по-русски это настолько никому не интересно. Ну и на французские средства массы, какой-то журнал или там издание, у меня тоже не было выхода тогда, в советское время. Поэтому эта книга с немецким названием «Übermensch», написанная по-французски, не книга, а большая статья, там страниц на 40, это вот статья, написанная по-французски с немецким названием «Übermensch», даже не «Сюром», а «Übermensch», она вот так и стала в каком-то смысле началом размышлений о радикальном субъекте. Но сейчас мы подходим к этой фигуре, к этой проблеме, к этому гештальту, к этой инстанции с точки зрения феноменологии Аристотеля и более, скажем, скромной, более философски отождествляем эту инстанцию с активным интеллектом. Соответственно, я думаю, что Джемаль имел в виду что-то нечто более экстравагантное, более интересное, если угодно. А Головин менее понятное, потому что он был человеком и мыслителем загадкой. Поэтому что он имел в виду, это очень трудно понять до конца. И, соответственно, в любом случае, наверняка, скорее всего, они не согласились бы с такой интерпретацией отождествления радикального субъекта с активным интеллектом. Ну, это уж проверить мы не сможем, либо требует как-то очень глубоко переосмыслить их наследие, что, кстати, чем давно пора заняться, потому что аура экзистенциальная, политико-религиозные элементы, некоторые культурные жесты растворяются в истории, а идеи нет. И вот идея Головина, идея Джемаля, идея нашего очень узкого круга неквалифицируемых интеллектуалов, она осталась, она никуда не может идти. На мой взгляд, она представляет собой огромное поле для исследования, которое еще просто не начато. Но, возвращаясь к курсу феноменологии Аристотеля, который, собственно, мы заканчиваем, это можно считать последней лекцией курса феноменологии Аристотеля и первой лекцией курса феноменологии радикального субъекта. Здесь как раз от него остались незадействованные элементы, такие как камень, который не использовали строители, или материал, не вошедший в официальные альбомы многих групп, которые в некоторых случаях оказываются гораздо более интересные, чем то, что было записано, стало известным, популярным. Вот в этом отношении черновики, заметки, подготовки к лекциям, перечеркнутые самим автором, для внимательного ума говорят гораздо больше, чем такие блистательные, законченные литературно, текстологически и речевым образом произведения. В этом подсобном материале мысли хранятся колоссальные сокровища. Вот то, что отброшено, то, что не вошло. Вот, например, мы пишем, готовимся к лекции какой-то, пишем определенную структуру, но логика лекции выстраивается по-другому, структуру мы от нее отклоняемся, и в какой-то какие-то целые блоки выпадают, а к ним потом уже мы не возвращаемся по определенной логике других, например, лекций. И вот то, что остается незадействованным, подчас сохраняет в себе какую-то удивительную жизнь. Удивительную интеллектуальную жизнь, представляющую собой самостоятельную форму мышления. То есть такая невысказанная мысль, не озвученный тезис, не изложенное умозаключение, представляет собой чрезвычайно важный материал. Подчас не менее важное, чем то успешное, завершенное, законченное, изданное, опубликованное, отредактированное, с чем мы имеем дело. Поэтому вот в томном сочинении Хайдеггера, с которым я всю жизнь не расстаюсь, можно так сказать, что-то перечитываю, что-то заново открываю, что-то даже вот что отложено, менее всего меня интересовавшее на одном этапе, вдруг оказывается в центре моего внимания на другом, там есть... Даже изданы, например, заметки на полях рабочего Юнгера у Хайдеггера. То есть вот эти заметки, где просто два слова, там «молодец», «Юнгер неверно», «гештальт», «махеншафт». Вот из этих заметок хайдеггеровских на полях Дарарбейтера Юнгера можно вывести столько совершенно колоссальных, на мой взгляд, теорий, идей, мыслей, целых озарений. И в отношении Юнгера, но еще гораздо больше в отношении самого Хайдеггера, что цены этому нет. То есть вот поэтому такое долгое предисловие к тому, что я хотел сейчас описать или даже перечислить то, что, до чего не дошли руки тематически в курсе «Фенологии Аристотеля», но что на самом деле, мне кажется, во-первых, мы можем рассмотреть и разобрать в этой половине, во второй половине «Фенологии радикального субъекта», а можем опять забыть, тогда их ценность от этого, возможно, только возрастет. Так вот, когда я говорил о регионализации сознания, это тема о регионах сознания, которые отвечают за корректную формулировку предпосылок тех или иных научных дисциплин, в первую очередь я шла, конечно, о соотнесении математики и теологии и жесткого разведения математики и физики. И как раз это фундаментальный вывод курса относительно глубокой порочности самой идеи выдвижения гипотезы, а потом уже аксиомы, даже сразу скорее аксиомы, о физико-математической действительности. Физико-математической действительности нет и не может быть с точки зрения корректной регионализации сознания. Поэтому мы должны говорить либо о физике, но тогда мы должны говорить о риторической физике, либо о логике, но тогда мы должны говорить о теологии или о теологике, как говорил Хайдеггер. Соответственно, вот эта регионализация в отношении физики принципиальным образом была освещена в своих основах, но осталась, например, в подвешенном и неразвитом состоянии мысли, а возможно ли, например, риторическая химия? Возможно ли построить аналогичный взгляд на химию с точки зрения риторики? Точно так же, как мы разобрали риторику применительно к аристотелевской физике. Но аристотелевская физика есть, и поэтому мы должны ее лишь прочитать риторически, а аристотелевской химии нет. И вот тут это меня само по себе как-то заинтересовало, заинтриговало. Я какое-то время долго думал, и сейчас думаю на эту тему. И вот что мне пришло в голову, что таблица Менделеева, к примеру, которая основана на абсолютно ложном принципе атомарной массы, это как раз влияние не аристотелевской физики, то есть ложная идея в силу несуществования атомов и, соответственно, невозможности измерить атомарные массы, что является просто аберрацией сознания, полным скандалом с точки зрения адекватно выстроенной науки. И это мы отложим, но сама вот эстетически, если посмотреть на таблицу Менделеева, не обращая внимания на те не просто спорные, а ложные элементы, которые где, ложную информацию, которую она в себе несет. Если мы посмотрим эстетически на таблицу Менделеева, мы увидим, что разным элементам, внимательно, элементам, это стихия, по-гречески стихия, об этом мы говорили, приписаны буковки, буковки или две, одна или две. Собственно говоря, вспомним теперь, что стихия, по-гречески стоихеон, это и есть буква. Поэтому в таблице Менделеева, если прочесть ее как ноты или стихотворение, тогда мы можем увидеть некоторый аналог риторической химии. Но поскольку это совпадение почти случайное, вот скорее такое ироничное соответствие, то, конечно, на этом построить ничего серьезного невозможно. И тем не менее, сама идея обозначать стихии буквами, стихии слогами, например, она вполне конструктивна, но нам нужна другая таблица. Кстати, сам Менделеев говорил, что увидел эту таблицу во сне, что все совпадает, такое онирическое откровение. Да, этому сновидению помешались такие грезы, темные грезы атомизма, которые все искажают, это как такой проекцией ада. Но что делать? Это не так, самая сырая гипотеза с этой таблицы. Надо перестроить или увидеть во сне, вообразить в нашем активном воображении, необходимо увидеть другую таблицу элементов, более правильную, построенную на представление об эфире, о четырех классических элементах и их взаимодействиях, и главное, на непрерывность процесса трансформации, который не позволяет окончательно выделить тот или иной элемент как нечто полностью законченное, потому что один элемент – это не что иное, как другой элемент в каком-то состоянии, и оба они являются третьим элементом в двух состояниях. И вот эта связь, которую прекрасно понимал Платон в Тимее, о том, что хора пространства не есть огонь, вода, воздух и земля, а она огневеет, дует хора, она сочится влагой, увлажняется или затвердевает, как земля. Вот это очень точное определение, поэтому нам нужны плавающие буквы, плавающие слога в определении элементов. То есть музыка элементов, музыка стихий, поэзия стихий элементов, химических, если угодно, она должна быть еще либо создана, либо найдена. Как раз с этим подходом я обратился к разным философам и обнаружил, например, блестящее подтверждение этой музыкальной теории элементов, в частности, у Якова Бюма, о котором, конечно, пойдет речь дальше. Второй момент возникает, конечно, другой объект внимания, что такое риторическая химия. Это алхимия. Алхимия как дисциплина, которая предшествовала появлению нового времени, которая была очень поэтична, очень риторична, где как раз язык алхимии – это язык риторических двусмысленностей. Только ты думаешь, что ты понял, что такое сера, и что сера уж точно не ртуть, как тебе сразу же в следующем, через параграф, встречаешь какого-нибудь алхимического автора, например, высказывание «сера», то есть «ртуть». Ну и в таком духе. То есть здесь как раз риторичность алхимического языка чрезвычайно широка и объемна. И, в общем, это открывает некоторые грандиозные горизонты для описания того, что такое риторическая химия. Это прочтение алхимии. Но как прочитать алхимию? С точки зрения прочитать ее с позиции современных научных знаний, с позиции современной химии, это как раз впасть в ту материалистическую метафизику и даже материалистическую идеологию, которая сама по себе представляет собой неправомочное раздутие естественной установки и полную галлюцинацию. Поэтому это не подход. А понять, что имелось в виду в текстах самих алхимиков, не так просто. Хотя, например, Юнг или Башляр, они приоткрывают каким-то образом нам возможность к интерпретации, или Вола, например, в герметической традиции. То есть есть авторы, которые попытались подойти к алхимии серьезно, а не с позиции того, что это протохимия. И некоторым из них удалось выстроить довольно интересные теории и герменевтические конструкции. В этом направлении и следует думать, но как-то вот в логику Аристотеля и в логику первой половины цикла феноменологии Аристотеля это занятие по интерпретации алхимии или феноменологии алхимии не вписывалось, а в наш курс вполне. Вот эту тему мы отложили, но в феноменологии Аристотеля сама она по себе, на мой взгляд, вполне интересно и даже может превратиться в какой-то самостоятельный блок. Здесь можно вспомнить, кстати, и Артюра Рембо, который в «Сезоне в аду» в своем удивительном произведении одной из подглавок называл «Алхимия стиха», «Alchimie du verbe», или, можно сказать, «Alchimie du verbe», «Алхимия глагола», даже не стиха, не «вер», а «верб», «Алхимия логоса», «Алхимия слова». И вот это «Алхимия слова», там он как раз говорит, я изобрел цвета гласных, а черное, белое и красное, о, голубое, у, зеленое. И дальше он пишет, я упорядочил форму и движение каждой согласной, и с инстинктивными рифмами я чил себя изобретателем поэтического логоса, доступного поэтического логоса, который в один однажды станет доступным всем чувствам. Вот этот доступный поэтический логос, который обращается к панэстетису, к синэстетису, к восприятию всеми органами чувств, и зрительным, и зрением, и звуком, и тактильными формами, запахом. Вот это алхимия о логосе, к этому подходил Рембо, и так он и назвал вот свой фрагмент в «Сезоне в аду». Вторая линия, о которой я сегодня уже говорил, и которая будет так или иначе освещаться во второй половине курса по феноменологии радикального субъекта, это секрет появления материалистической метафизики. Это тоже очень интересно. Но чтобы двинуться туда, во-первых, нам надо было подготовить почву в феноменологии Аристотеля, а во-вторых, немножко отстраниться от постоянного рефрена с той картины, которую мы излагали, стараясь сделать ее максимально понятной, максимально освоенный и осмысленный, потому что здесь требуется совершить некоторый рывок, методологический рывок. Тот факт, что материалистическая метафизика основана на неправомочном перенесении логики и математики, и геометрии на сферу зоны материи, естественной установки и возведения этой естественной установки, то есть наивного представления, что вещи существуют за пределом сознания, возведения этой наивной установки в научную парадигму, в аксиому, это мы пояснили, надеюсь, достаточно. И дальше вопрос в том, что как с точки зрения сознания этот процесс падение в ничто, которое и ведет к научной картине мира нового времени, проходил, мы тоже более-менее рассмотрели вместе с Хайдеггером через экзистенциал Ферфален, раннее представление о руинанс, что вещи это продукты, последние продукты распада сознания, то есть сознание ослабевает, и ослабеющее сознание падает в вещь. Соответственно, потом эти уже трупы вещей, павших вещей, отколовшихся от сознания вещей в галлюцинативной материалистической химере, грезе, в таком темном инфернальном сновидении современной науки, уже и берет за основание атомизм и оперирует с этими черными галлюцинациями, сгустками галлюцинативной материи. Соответственно, как бы механику этого процесса мы показали, и феноменологию с точки зрения сознания. Но, конечно, почему так произошло? Вот. И нет ли здесь чего-то еще? Это мы оставили за пределом рассмотрения именно потому, что, собственно говоря, в контексте исследования феноменологии сознания и феноменологии Аристотеля с этой проблемой мы никак не сталкивались. Ее нет у феноменологов, ее нет у Аристотеля, нет ее у римских мистиков или у Дитриха фон Фрайберга и у схоластов. То есть откуда берется материалистическая метафизика, мы в каком-то смысле недопонимаем. И с точки зрения феноменологии, даже в таком широком нашем понимании, мы ответить на этот вопрос не можем. Мы просто констатируем, что это так, что вот шел-шел и упал, или там имел и потерял, или, например, двигался вовне и переступил черту, и распластался, и там вот за этой чертой, в этой бездне начал бредить. Вот это мы описали. То есть как мы более-менее себе представляем с феноменологии точки зрения. И то, когда что-то выходит, выпадает за пределы сознания. Сознание теряет к этому интерес. То есть, ну, вышел, и все. Поэтому мы назвали, в одной из лекций употребили такой термин «парадиз сознания». Что то сознание, с которым мы имеем дело, оно парадизиакальное, оно райское. То есть, оно выходишь за пределы рая, ну и до свидания. То есть, дальнейшая судьба существования тебя в мире атомов, в мире твоих собственных темных грез, никого не интересует. И сознание говорит, ну ладно, там это ферфаленность, это грохнулось, это упало, это распалось, это сгнило, zu Grunde gehen, это ушло в такой в темный неизвестный грунт ничто. Поэтому и ставить-то вопрос, строго говоря, в первом курсе о том, как все-таки эта метафизическая галлюцинация состоялась, как возникла теология, богословие, материи в науке нового времени, откуда взялись силы, атомы, и почему вообще люди вдруг, внезапно совершили такой резкий скачок, не просто поверив в существование внешнего мира, а поверив в существование внешнего мира настолько, что забыли о существовании внутреннего. Вот почему так произошло? С точки зрения феноменологии Аристотеля задаться таким вопросом нельзя. Не то, что ответить нельзя, а даже задаться. Это будет вопрос как-то некорректно сформулирован, и одновременно он очень важен для нас. И он очень напрашивался сам собой, он нас интересует, он нас как-то затрагивает, безусловно. То есть мы живем в этом концлагере, в материалистическом концлагере, в материалистической науке и в мире, который построили больные люди. И, соответственно, нам хочется знать, как же все-таки так вышло. Есть богословский ответ, полноценный богословский ответ, который говорит об эсхатологической эпохе, о приходе Антихриста, связывает этот процесс с дехристианизацией, это и традиционалисты, и традиционалистский ответ. И богословский ответ абсолютно верный о том, что да, это последние времена настали, поэтому все, что было правильно, стало неправильно. Ну и что вы хотите? Вот и так и живите. Был Бог, потом человек, потом мир. А теперь стал вначале мир, потом стал человек без Бога над миром, потом стал сам мир уже победил человека, а потом и мир исчез. Соответственно, вот эта классическая эсхатологическая схема. Здесь удивляться не приходится. У религии есть на это ответ, и этот ответ правильный. И если люди религиозные не дают этого ответа, значит, это неправильные религиозные люди. Потому что, начиная с разрыва западноевропейской науки, западноевропейского общества, западноевропейской философии с религиозными принципами христианства, начинается непоправимое извращение западного ума. И, соответственно, с точки зрения религии, никакого другого отношения к этому извращению, кроме как радикального неприятия, быть не может. Если религия вступает в диалог или увлекается этим извращением, значит, в какой-то момент обнаружится, что это была не религия, а лжерелигия. Потому что настоящая религия с научной картиной мира несовместима. Надо выбирать либо Мамона, либо Христос. Если Христос – это направо, если Ньютон и все остальное, Гагарин, космонавты, там все прочий бред, налево, значит, вот в разные стороны. Здесь совершенно однозначно и то же самое в отношении ислама и любой религии. Религия и современный мир несовместимы. С точки зрения последовательного богословия и эсхатологии это очевидно и однозначно. Это не вопрос спора. Но пришел уже антихрист или не пришел, вот это можно спорить, пришел или не пришел, но то, что мы живем в эпоху апостасий, начиная совершенно с конкретного момента, с момента перехода от традиционного общества к обществу современному, в этом никаких сомнений нет. Тот, кто в религии так не считает, вообще к религии не имеет никакого внутреннего отношения. Точка. Поэтому модернизм в религии, в христианстве или в исламе, или в иудаизме, или вообще в любой сакральной традиции невозможен. Не изменение невозможно, а модернизм. Невозможно принять главные принципы, на которых основано мировоззрение нового времени, западноевропейского нового времени. Это признать невозможно. Тот, кто так не считает, в принципе, там, свободен. А к религии это уже не имеет отношения. Это некоторые сектантские, еретические построения, которые мы можем не рассматривать. Все, на этом точка поставлена, и даже говорить не о чем. А вот традиционалисты, интересно, они описывают это, Генона и Вола описывают то же самое, то есть появление научного мировоззрения нового времени не с точки зрения какой-то отдельной конкретной религии, а с точки зрения принципов, защищая еще более общее основание традиции, то есть не отдельной религии и ее эсхатологического взгляда, а традиции как таковой, то есть сакральной традиции в целом. И вот это, пожалуй, ну, скажем, такой философский аналог эсхатологии, философская эсхатология, созвучная в чем-то на эсхатологии бытия Хайдеггера, которая дает свои очень, на мой взгляд, более точные, более формализованные в хорошем смысле объяснения, потому что речь идет уже об алгоритмах, о фигурах, о формах, а не только о содержании конкретных религиозных текстов и пророчеств, которые действительно подлежат различному толкованию. В то время, когда некоторые философские принципы можно установить довольно однозначно, и они-то и помогут точно и правильно интерпретировать уже богословское или эсхатологическое содержание. И, соответственно, мы к этому подошли. То есть, почему секрет? Да, вот с точки зрения феноменологии Аристотеля трудно объяснить, почему, откуда вот это падение. Вот падение вам, оно было и в традиции. То есть, и Дазайн падал, и для него свойственно рассеиваться и жить в структурах Дазмана. Это одна из его возможностей. И на самом деле нет никаких абсолютных гарантий, что в традиционном обществе, в сакральном обществе, в обществе Аристотеля и Платона, в обществе религии человечество будет создавать правильные культурные ориентации. Гарантий нет. Но нет гарантии в этом обществе и того, что они будут заведомо неправильные. А вот новое время привносит с собой тоталитарные неверные установки, заведомо неверные. То есть быть современником, это значит, быть человеком современного мира, это значит быть во лжи и принимать ложь как истину. И вот это обязательно. То есть и это в каком-то смысле некоторая обязательность прегрешения против истины является общим знаменателем нового времени. Мы обязаны отрицать истину, иначе нас не пустят никуда, иначе нас выкинут на периферию, назовут каким-то отсталым, мракобесами, носителями средневековья или хуже еще того. Ну, собственно говоря, тут надо тоже принимать решение, с кем мы, с духом мира сего или, или нет, или с радикальным субъектом. Вот с точки зрения радикального субъекта, модерное появление метафизики материалистической метафизики нового времени очень интересно, увлекательно, и можно двигаться в исследование этой тайны беззакония, которая является модерн, можно двигаться как угодно далеко. А вот в таком строгом феноменологическом подходе, и даже с точки зрения Аристотеля, нет, нельзя, потому что здесь то, что упало, то пропало, вышло за границы сознания, там, до свидания, тебя нет. Это парадизиакальный взгляд на сознание. Сознание здесь видится в каком-то его сущностном измерении, как оно и есть в истине сознания. А новое время – это выход за пределы территории истины. Здесь уже надо разбираться во лжи, в ее парадоксах, откуда она, то есть... Мистерия беззакония, тайна беззакония, которая в действии, по словам апостола, вот ее надо исследовать. Аристотель и феноменология для этого напрямую непригодна. Но одновременно учет феноменологии и Аристотеля, напротив, может стать ключом к расшифровке этой самой по себе не феноменологической, не аристотелевской тайны беззакония. Еще одна тема, которая меня заинтересовала в ходе этого курса и которая не получила развития в феноменологии Аристотеля, это проблема обратной интенциональности. Я о ней даже несколько раз разговаривал с точки зрения аскетической практики, в первую очередь православной, где речь идет о том, что борьба существует, самая главная цель человеческого спасения и монашеского умного дела, это борьба с падшими духами. Вот борьба с падшими духами, духоборческая практика, представляет собой смысл и стихию бытия аскета. И при разборе взаимодействия с падшим духом возникает феномен очень интересный, достаточно детально расписанный в аскетической литературе, в добротолюбии и в современном монашестве, по крайней мере, в некоторых его направлениях, там, где практикуется умное делание, на Афоне, в частности, эта традиция сохранялась. Речь идет о том, что все начинается с того, что на душу человека оказывает воздействие падший дух. И падший дух выступает вначале как прилог извне, потом он как некоторое такое побуждение, потом как помысел, и потом он пробуждает в человеке внутри страсть, а из нее, из-за страсти человек совершает грех. Возникает такой интересный момент, что вот если мы применим к феноменологии сознания эту картину, то мы увидим, что возникает как бы два сознания. Сознание человека и сознание беса. И бес является в данном случае, мы имеем дело с религией, поэтому там люди, которые не хотят слышать о существовании бесов, могут спокойно выключить компьютер или продолжать смотреть что-нибудь или считать, что они хотят. То есть, снова, бес. Бес как безусловное, совершенно достоверное, опытным образом доказуемая сущность и носитель сознания и активной воли вступает во взаимодействие с человеческой душой, которая тоже является, она так же достоверна, как бес, на самом деле. Вот, в принципе, на бытие бесов и бытие нас – это две вещи, которые равно велики. Есть мы, есть бесы. И вот из диалога нас и бесов складывается очень много. Жутко, конечно, чаще всего, но это все складывается, по сути дела. И вот этот диалог, потому что диалога с ангелом надо еще добиться, а бес тут как тут, он готов поговорить с кем угодно в любом состоянии. Поэтому он, на самом деле, он является одним из самых главных, с точки зрения аскетической практики, главных наших собеседников, субупильников, можно сказать. Поэтому разговор с бесом строится таким образом, что бес, и в этом смысл анализа аскезы, осуществляет свой дискурс. То есть он своим высказыванием пытается навязать нам свою интенциональность. То есть мы становимся содержанием его интенционального акта. Фактически он нас использует для того, чтобы вторгнуться в структуру нашей интенциональности и повернуть ее вспять. Так возникает обратная интенциональность, потому что для беса мы являемся в каком-то смысле интенциональными объектами, которые он сам конструирует, конституирует в ходе своей бесовской практики. Мы же, являясь жертвами этой бесовской практики, воспринимаем чужую волю как свою, воспринимаем нашу объективацию как субъективацию и думаем, что грех, который мы совершаем, исходит из нашей воли. Вот захотел и сделал. А на самом деле монахи показывают, что захотел и сделал – это так не бывает, когда речь идет о грехе, потому что или бывает, но не во грехе. И если бы, можно даже так сказать, что если бы захотел и сделал грех, если это полностью захотел и сделал, то наш субъект является дьяволом, самим бесом. И тогда у нас нет возможности спасения, а это не так. У каждого человека есть возможность спасения, и поэтому нет захотел и сделал. Поэтому, если мы захотим и сделаем грех, и если никто не будет еще, падший дух, к этому причастным, то придется признать только одно, что мы есть дьявол, что наш субъект совпадает с субъектом дьявола. Это слишком с точки зрения христианской антропологии. И поэтому человек в грехе имеет некоторое оправдание, что это не он. Черт дернул, там, бес подвиг. Что это такое? Отговорка с точки зрения материалиста, циника, все отговорка. Циник вообще ни во что не мерит, кроме какой-то материального похлопывания по каким-то таким мясистым предметам самого себя или других. И это больной же человек, циник или там материалист, такой агностик, просто больной, суженный человек. От человека остаются одни какие-то просто филейные части, и все. А настоящий человек более внимательный к себе, он задумывается, вот, я совершил грех. Как это могло получиться? Я же вроде не хотел. Или как, кто меня вот так распалил? Кто меня погнал? Вот зачем я это сделал? И вот здесь аскетическая практика говорит: дорогой, внимательно, давай посмотрим, откуда, как все начиналось. Давай просмотрим всю эту цепочку с самого начала. И дальше выстраивается представление об обратной интенциональности. Когда интенциональность исходит не из тебя, не происходит из активного интеллекта, активный интеллект, хотя бы из пассивного интеллекта, то есть из какой-то из рациональной, что ли, инстанции, из внутреннего человека, вот исходит и двигается из внутреннего человека вовне. То есть ты, вот это то, как бы нормальный, здоровый человек поступает. Но будучи здоровым, и если у него более-менее здоровый рассудок, он к греху особенно не склонен. Он что-то организует, что-то построит, что-то сделает, что-то хорошее, что-то менее хорошее. Но на самом деле, собственно говоря, чтобы начать воровать, убивать, насиловать, изменять, нарушать нравственные законы или что еще похуже творить, грабить страну, наслаждаться собственным эго, красоваться, менять пол. Вот это все обычному человеку, нормальному человеку в голову прийти не может. Это чья-то, то есть это не в структуре антропологии. В структуре антропологии делать либо что-то более-менее приличное, либо менее, неприличное. То есть есть некие естественные границы даже у падения. То есть да, можно быть глупым, можно слушать там массовую пропаганду, можно заходить в магазины, закупать всякие как бы товары, этим жить, только вот этим бесконечным потреблением. Да, это плохо, это даст ман, можно не рассматривать свой внутренний мир, можно даже вот стать таким человеком-ослом, но это еще не значит впасть в грех. Вообще, по большому счету, с точки зрения феноменологии сознания Аристотеля, греха нет. То есть есть просто некоторая досадная тупость, когда человек не выполняет свои функции. Да, что ж, другой выполнит. Или просто посожалеть можно, пожалеть такого человека можно. Дасман попутал. То есть, Дасман это не дьявол, он еще, это Дасман это не падший дух. У него есть какие-то все-таки еще представления о механическом приличии. А вот падший дух – это уже другое. И вот с точки зрения аскетизма, исток греха – это помысел, который входит как прилог извне человека. То есть и проникает в наше сознание, и потом делает сознание, заставляет его работать в обратном направлении. То есть мы не являемся не субъектами интенционального акта, а объектами. Только поскольку субъект, с которым мы имеем дело, то есть бес, падший дух, не видим, то его присутствие мы не можем зафиксировать. Во-первых, мы не верим в его существование. Раз мы не верим в существование, значит, мы его не отмечаем, не замечаем, не обнаруживаем. И поскольку в нас рождается какая-то мысль, мы думаем, что это и есть наша мысль. Не понимая, что она приходит к нам не от нас, что это вообще не наша мысль, а нас просто кто-то оседлал и едет в направлении, которым с нашим направлением, с нашей даже с рациональностью, с нашим эго, с нашим рескоген, с нашим когит, не имеет никакой связи просто. Нас оседлали и едут туда, куда мы не хотим. Вот так действует бес. Но для того, чтобы признать такую обратную интенциональность, надо ввести инстанцию, которая снова в райском сознании Аристотеля, Брентана или Хайдеггера не участвует. Для них такого второго субъекта, который способен овладеть нашей интенциональностью и превратить этот интенциональный акт в другое русло, нету. Ну, об этом ничего я не нашел нигде. Вот эта обратная интенциональность, которая одновременно позволила нам объяснить и психологию материализма, и мистический ноктюрн в режимах воображения Жильбера Дурана, и, например, там некоторые описываемые многократно и подробно случаи шизофрении, когда человек полностью передает инициативу решения внешнему миру и раскалывается сам в себе. Вот эти феномены обратной интенциональности в рамках курса «Фенологии Аристотеля» разобрать было как бы некорректно. То есть мы бы слишком далеко отклонились. А в курсе «Фенологии радикального субъекта» корректно, потому что мы уже не сдерживаем никакими эпистемологическими рамками, которые мы сами же себе и поставили, и можем двигаться как угодно. Следующая проблема, которую тоже мы ставим в этом нашем, в этой второй половине нашего курса или в новом курсе «Феноменология радикального субъекта», это проблема радикального объекта. То есть того, существует или не существует нечто по ту сторону материи. Это полностью разрывает с онтологией и феноменологией Аристотеля, потому что за пределом мира, который располагается на границе сознания, ничего нет. Это сознание едино, оно само конституирует свои вещи, свои интенциональные акты, с ними взаимодействует, и на ее границе, на внешней границе находится ставшее действительным ничто, а за этой границей нет ничего. Нет, там нигилистическое ничто, все, там ничего нет. И вот, соответственно, когда мы говорим о материалистической картине, когда мы настаиваем на существовании объектов, что в крайней форме представленного объекта ориентированной онтологии, в спекулятивном реализме, то мы сосредотачиваем аргументы об онтологическом содержании ничто. Мы фактически говорим, что ничто, находящееся вовне вещей, и есть бытие. И вот это бытие, которое мыслится как такой радикальный объект по аналогии с радикальным субъектом, только аналогия очень сложная, потому что с точки зрения радикального субъекта любой объект не может быть радикальным. Объект – это продукт интенционального акта плюс ничто. И вот это предельно возможный объект. То есть его эдетическая, морфическая сторона, его фантазм находится по эту сторону сознания, а по ту сторону сознания не находится ничего, лишь на границе сознания находится сама вещь, которую только активный интеллект может удостоверить проверкой эвиденции, то есть квантовым существованием Брентана. И все. Но это уже все равно не радикальный объект, это объект, который и конституируется интеллектом, и проверяется его существование, пусть активным интеллектом, пусть самой истоковой инстанцией, такой исключительной инстанцией. То есть радикальный субъект говорит, да, эта вещь есть и за пределом, вернее, на пределе воображения. Ну, хорошо, там есть. Есть и есть, все равно этот объект не радикален, потому что сам по себе этот объект вспыхивает в стихии постоянного движения. И сказать, что он радикален, что есть он сам по себе, без этого акта сознания, а сознание измеряет время, сознание предполагает пространственность как свойство вещи, и, соответственно, движение мыслит именно через его содержание, того, что двигается, соответственно, а это содержание опять зависит от сознания, поэтому на самом деле радикального объекта с точки зрения феноменологии Аристотеля существовать не может. Но философские обоснования этого радикального объекта есть. Это, конечно, предел извращенной метафизики, но вот он нас тоже интересует в рамках эсхатологии. Это нечто радикально противоположное радикальному субъекту с другой стороны. Но это требует прояснения, что это такое. Ведь на самом деле это обращает нас опять к той проблеме о тайне беззакония, которая лежит в основе материалистического мировоззрения. Мы можем это исследовать. Это интересно, это вызов. Это на самом деле приглашение, такое вступление в очень серьезный, очень такой жесткий, очень обостренный диалог с антихристом, с антихристом материалистического мировоззрения, с антихристом объектно-ориентированной онтологии. И здесь возникает такое подозрение, что а не найдем ли мы там, продолжая, кстати, тему обратной интенциональности, что-то еще, помимо радикального объекта, или сам этот радикальный объект не откроется ли нам чем-то, каким-то своим другим боком. Это очень такая тревожная и мрачная тема, которая может быть тоже исследована, но за пределами феноменологии Аристотеля. С этим напрямую связана, как мы, наверное, уже видим, проблема зла. Проблема зла, которая также не стоит ни у Аристотеля, ни у платоников. Потому что Аристотель вообще эту тему не поднимает, а этика для него – это должное, а должное возникает из разумного, упорядоченного, разумное однозначно. И даже риторически, там, ну, чуть ближе, чуть дальше от правильности, ничего страшного. Зло как таковое, у зла нет места в аристотельской картине мира, у зла нет места в феноменологии, у зла нет места у рейнских мистиков, у зла нет места в платонизме, потому что для платоников зло – это умаление добра. Все, значит, его нет. Значит, у него нет никакой онтологии. И это процесс, всякий исход по неоплатоникам, всякий экситус есть относительное ухудшение, это падение, это зло. Но оно нужно для того, чтобы было возвращение. А возвращение – это радость и покрывает исход. И где здесь зло? Ну, не возвратился, ну, пока не возвратился. Ну, куда-то слишком далеко зашел, ну, жалко, потерялся, там, возвращайся. Вот приблизительно как мыслят платоники, и когда тот же Платин беседовал с гностиками, он не понял, ну что вы от меня хотите, ну почему вы грешите на Демиурга, вам не нравится Создатель, вам трудно жить, вы хотите умереть, ну умрите, ну не мешайте, отстаньте от меня, говорил Платин. Но именно беседа с гностиками, она воспроизводит в такую беседу с каким-то надоедливым существом, который настаивает слишком чрезмерно, вот уже навязчиво настаивает на какой-то второстепенной вещи, говорит, ну посмотри, муха летит, ну летит, ну хорошо, там. Ну и что? Ну вот муха же, она же живая, она с крыльями. Ты додумаешься, не сумасшедшим ли ты беседуешь? Так, видимо, Платон просто отмахивался как от зойливых гностиков. Ну, не нравится там, не живите, вам-то что еще за проблема? Почему вы возводите хулу на Демиурга? Демиург говорит, хороший, все хорошее, зла нет. Зла нет, зло просто это вот ваше нытье. Вы меня досаждаете, оставьте меня в покое. Приблизительно к этому сводятся и занят аргументы Платона. То есть платоник вообще не понимает метафизическую картину, где зло есть. Для платоника зла нет. А зло это просто малое добро и тоже имеет свой собственный смысл. Отсюда, конечно, есть некоторые ограничения и в аристотелизме, и в платонизме, хотя у Платона есть представление о Тартаре, о наказании душ, там есть некоторый элемент более внимательного отношения к злу, но зло, скажем, находит свое место в структуре глобальной божественной справедливости. В конечном итоге оно тоже становится необходимым, чтобы его наказывали, чтобы если тиран, например, измывается над своим народом, соответственно, там, в посмертном мире огненные люди, как пишет Платон в «Государстве», в последней его части, в рассказе о Вере, они будут мучить этого тирана. То есть, ну, сам, что захотел, то и получил. То есть, если человек ведет себя неадекватно, нарушает какие-то принципы, ну, он, в общем, получает расплату. И, ну, в этом большая проблема. Ну, получает расплату, отклонился, там, поправили, скажем, совершил проступок, наказали. В этом какой-то принципиальной онтологии нет. А когда мы подходим к этой навязчивой современной цивилизации с ее таким уже параноидальным настаиванием на материи, на отсутствии Бога, на зависимости человека от механических внешних элементов, тут уже складывается впечатление, что назвать это умаленным добром, вот современную цивилизацию, просто язык не поворачивается. Все-таки здесь сама она строится на каких-то других принципах. Явно, что мы живем не в эпоху умаленного добра, а в эпоху самого настоящего такого увесистого и наступающего зла. И это, кстати, почувствовал один из учеников Хайдеггера Йонас, который обратился к гностицизму уже с учетом хайдеггерской философии. Тоже вот очень такой интересный момент, что в каком-то смысле, ну, посчитать, что все более-менее нормально, ну не очень нормально, но как бы приблизительно, все становится труднее и труднее. И отсюда тематика зла и тематика онтологии зла, тематика метафизики зла становится, ну, самой такой, самонавязывающей себя. В конечном итоге она настолько хочет, чтобы мы об этом подумали, демонстрируя себя со всех сторон и свои успехи, что, наверное, в какой-то момент, ну, возникает потребность как-то действительно сделать шаг в этом направлении. И снова это с точки зрения феноменологии Аристотеля и нашей первой части первого курса затруднительно, потому что мы должны сменить регистр принципиально. Ну и последний такой частный вопрос, что рассматривая мистиков, рейнских мистиков, я пришел к такой картине роли Софии и радикального субъекта в форме активного интеллекта, как третьего тайного человека, внутреннего человека, что дальше возникает естественный переход к, ну, например, немецкой классической философии, где утверждающий два «я» Фихте, что есть такое глубинное изначальное «я», и другое «я», которое этим «я» конституируется, в принципе, может, вот фихтянская модель, а это исток трех великих мыслителей, Фихте, Шеллинг и Гегель, то есть классическая немецкая философия в ее наиболее полном, наиболее роскошном виде, напрашивается само собой. То есть я не думаю, что есть много исследований, по крайней мере, не попадались от Аристотеля у Фихте. Но если мы посмотрим, что «я» Фихте, как абсолютный постулат, абсолютное позиционирование «я есть я», является, если принять это как активный интеллект, и дальше вот минуя, может быть, кантианские исследования среднего субъекта, просто внутреннего человека, который Фихте продолжает, но потом подойти опять к внешнему человеку, дальше мы увидим, что Фихте решает вопрос времени и вопрос пространства практически как Аристотель. То есть с точки зрения времени это привнесенное сознание, становящееся мерой. Мы то же самое видели в интерпретации времени у Аристотеля. А пространство является тем местом, которое занимает вещь. Соответственно, вещь конституируется в диалектическом противопоставлении «я» у Фихте самим «я», то есть сознанием. И мы получаем довольно феноменологическую картину. То есть вот при очень далеком взгляде на Фихте, если отвлечься от деталей, от таких более пристального разбора его уже с таких содержательной стороны его философии, то как раз мы вдруг увидим именно с далекой перспективы, на большой дистанции, увидим очень аристотелевские принципы в самых главных вещах. С точки зрения постулирование активного интеллекта, и этим отличается Фихте от Канта, который Кант остается исключительно на уровне внутреннего человека, а Фихте идет глубже, в сторону интента радикального субъекта, замечательно, и одновременно в отношении внешнего мира, то есть того, что находится на границе сознания, Фихте снова фактически выстраивает свою модель в согласии с Аристотелем, скорее, чем с тем же Кантом, с кем бы то ни было. Снова соответствие. Это вот напрашивается само собой. Дальше влияние Фихте на Шеллинга и на Гегеля. У Гегеля снова в субъективном духе, с которого начинается вся диалектика, можно различить черты радикального субъекта, что позволит нам, во-первых, связать его с Фихте, это очевидно, а во-вторых, этот субъективный дух вообще поместить в аристотелевскую структуру. Тогда, кстати, отрицание Гегелем второго закона логики Аристотеля будет обосновано, потому что это отрицание, что либо я, либо не А, либо А, либо не А, этот закон в единстве борьбы противоположности, в антитезисе, в большой логике Гегеля снимается, будет объяснимо почему. Потому что мы переходим от логики к риторике, а в риторике как раз этот закон, как, впрочем, и остальные два, Аристотель может не соблюдаться. И, собственно говоря, вот это отклонение от второго закона логики, либо А, ну, в смысле, не А, а отрицание, что и третьего закона, либо А, либо не А, вот, особенно третьего, инаковое отношение Гегеля к отрицанию, которое он называет Aufhebung, снятие, и которое не представляет собой полного ликвидации прежнего утверждения, а наоборот, некоторое его вхождение в само первичное утверждение, вот этот ход, на самом деле, это же есть не что иное, как риторика. Это переход от силлогизма к энтимеме. Это сокращенный силлогизм. Вот тут как раз Гегель может быть прочтен, ну, наверное, в отрыве от своего, для начала, по крайней мере, своего историко-философского измерения, для того, чтобы не путаться. А вот если такое прощение Гегеля с точки зрения феноменологии Аристотеля дало бы очень интересные результаты. И, соответственно, снова рейнские мистики, немецкой классической философии, они связываются между собой, и можно было бы прочитать, скажем, сделать беседы, прочитать лекции о Фихте и Гегеле в контексте феноменологии Аристотеля, ну, расширив то, что я вот только что высказал, если бы не Шеллинг, который на Гегеля оказал огромное влияние, а сам находился под влиянием Бема. И вот тут мы подходим к самому интересному, на чем я, собственно говоря, и споткнулся при подготовке очередной лекции курса феноменологии Аристотеля. Я дошел до Бема. И дойдя до Якова Бема, который оказал огромное влияние на Шеллинга, и на Гегеля, и на романтиков, и на немецкую классическую философию, с одной стороны, а с другой стороны, он в каком-то смысле продолжает многие темы рейнских немецких мистиков. Одновременно он считается, самим Гегелем он был назван первым немецким философом. То есть мы имеем дело с такой фигурой, в которой очень много что сходится. Мистика сходится, определенный элемент софии, который выступает у Сойза синонимом активного интеллекта, впервые женское начало в этом качестве рассматривается. У Бёме это возведено в такой методологический, философский и теософский, если угодно, принцип. Дальше его влияние на диалектику Шеллинга, особенно Шеллинга, который просто вот бюмианец такой, был истовый, и на самом деле, особенно вторая половина философии Шеллинга, да и первая, а она без Бема становится просто непонятной, повисает в воздухе, непонятно, о чем он говорит, либо кажется, что он говорит о чем-то настолько замечательном и самостоятельном, о котором никто до него не говорил. Гораздо более объемно и сочно, нежели, например, Гегель. Который более сухой. Но на самом деле, когда мы открываем Бема, то нам понятен и Шеллинг, и во многих аспектах Гегель, и романтизм, и немецкая классическая философия. Очень много что становится понятно. Потому что, а дальше, кстати, если мы обращаемся к Бему, то и русская софиология Соловьева, Булгакова, Бердяева оказывается совершенно по-другому структурированные. Если мы хорошо и внимательно понимаем Бема, то и софиологию мы прочтем совершенно иначе. Тоже, кстати, касается и влияния Шеллинга на славянофилов, что русские славянофилы, предшествовавшие русским софиологам и русской религиозной философии, они, в свою очередь, находились под влиянием Шеллинга, который тоже был продолжателем Бема. Так вот, подойдя к Бему, к Якову Бему, и начиная перечитывать, и расшифровывать, дешифровывать, сопоставлять его труды, я понял, что вот он точно к Аристотелю никакого отношения не имеет, и к феноменологии тоже. То есть он в этот курс абсолютно не встает, при том, что эта фигура чрезвычайно важная и с точки зрения философии, и с точки зрения тем, которые мы разбираем, и особенно она является важной для того, чтобы понять природу того метафизического зла, которым является научная картина мира эпохи западноевропейского модерна. То есть Бюме оказался ключом к тем темам, которые по разным основаниям не находили своего места в курсе феноменологии Аристотеля, и которые я перечислил сейчас, и которые будут составлять такую ориентацию наших бесед во второй половине этого цикла в части, посвященной феноменологии радикального субъекта. И здесь и алхимия Бема, и его представление о звуках, и герметизм, и проблема зла, которая стоит в центре его внимания, и теология, и наличие материального мира, и его фундаментальные метафизические истоки. Вот все вопросы, которые никак не вписываются в парадизиакальное, в райское сознание феноменологии Аристотеля, у Бема они ставятся в центре внимания. То есть Бема – это такой грандиозный мыслитель, который мыслит правильно, сохраняя связь с ничью мышления, но уже за пределом райского космоса. То есть это некоторая философия «de profundis clamavi» – «из глубины возбах тебе, Господи». То есть это как Иов, который находится в состоянии полного ужаса и наблюдая вот такие онтологические стороны случившегося с ним незаслуженного кошмара, он погружается в исследование его причин на грани с таким с припадками глубинного отчаяния, доходящего до богохульства. Вот это, пожалуй, Яков Бема, это некий субъект, который сохраняет свои парадизиакальные свойства настолько на далекой периферии за пределами рая, что сама эта дистанция может саму просто как бы задуматься, остановиться на секунду на этой дистанции. Это достаточно для того, чтобы быть просто взорванным изнутри стихии ужаса, тоски и отчаяния. Но Яков Бема не отчаивается. И следующая лекция, или первая, если угодно, за этой предварительной лекцией из курса «Феноменология радикального субъекта» будет посвящена именно ему, Якову Беме. А дальше мы двинемся по той логике, которая сама будет себя подсказывать нам из нашей общей темы. Всего доброго. Это была завершающая лекция из цикла феноменологии Аристотеля, одновременно лекция, которая начинает новый цикл феноменологии радикального субъекта. Всего доброго.